моем дворе. И если честно, очень нравится мне. Я и письма писал, и домой провожал. В сентябре, в сентябре, в сентябре. С огнем не сходится вода. Любовь порой, это просто беда. Я не знал, как мне быть, как же ей угодить. Но одно понял я лишь тогда. Твое сердце похоже на лед. Да и кто тебя разберет? Что ты за птица, что тебе снится? Твое сердце похоже на лед. Что ты за птица, что тебе снится? Твое сердце похоже на лед. Сказал мне, что за грусть. Она не любит тебя, ну и пусть. Сколько ходит вокруг просто классных подруг. Она твоих не стоит мук. Забыть ее легко сказать. Если бы мне было так наплевать, я не стал бы звонить и цветов ей дарить. И любви ее так долго ждать. Твое сердце похоже на лед. Кто тебя разберет? Что ты за птица, что тебе снится? Твое сердце похоже на лед. Что ты за птица, что тебе снится? Твое сердце похоже на лед. Она жила в моей душе. И если честно, очень нравилась мне. Я ей письма писал, и о ней лишь мечтал. В сентябре, в сентябре, в сентябре. Прошла моей любви пора. С деревьев вновь облетает листва. Скоро выпадет снег и другой человек. Мне, быть может, напишет слова. Твое сердце похоже на лед. Да и кто тебя разберет? Что ты за птица, что тебе снится? Твое сердце похоже на лед. Что ты за птица, что тебе снится? Твое сердце.